Последнюю рубаху не укради. Вот тут я дал, вот тут я дал, вот тут я дал, вот тут я дал в натуре маху. Я же больше в лагерях, в лагерях проживаю, как монах, без греха я, как Мария, без греха я, как Мария, без греха я, как Мария, даром батюшка в штанах. Не предавай, не предавал, не убивай, не убивал, не пожалей, отдам последнюю рубаху, не укради. Вот тут я дал, вот тут я дал, вот тут я дал в натуре маху. Раньше был у нас застой, был застой, а я был малый, холостой, холостой. 10 заповедей много, 10 заповедей много, 10 заповедей много, а я же батя не святой. Не предавай, не предавал, не убивай, не убивал, не пожалей, отдам последнюю рубаху, не укради.